Воскресенье. 26 февраля 2006 года, 04:47, на борту яхты «Кайрос», порт «Скала», остров Патмос. «Джейми, проснись!» — нежно прозвучал голос Яни. «Джейми!» — повторил он, тряся ее за плечо. Ричардс уселась на койке, удерживая равновесие, и усилием воли стряхнула с себя сон. Посмотрев на Яни в предрассветном полумраке, она подумала: «Пусть тебя не вводит в заблуждение его тон. Он называет тебя Джейми только потому, что знает, что Пол называл тебя Ричардс. Ты сама ему это говорила. Для него называть тебя по имени значит не выразить ласку, а просто показать, что он не такой, как другие». Джейми обратила внимание на то, что дверь каюты была открыта. В коридоре горел тусклый свет. Она посмотрела на Яни. Тот был уже обут и в ветровке. «Сколько сейчас времени?» — спросила она. «Мы уже на месте?» «Да, мы в порту Патмоса. Сейчас приблизительно без четверти 5 утра». «Значит, похоже, она все-таки заснула». Отыскав ботинки, Джейми надела их и завязала шнурки. Яни подсветил ей маленьким фонариком размером с ноготь, закрепленным на большом пальце. «Свет зажигать не будем», — сказал он, и Джейми кивнула. «Как мы попадем на берег?» — спросила она. «На яхте есть шлюпка. Нас переправит Эолус. Я уже побывал на берегу, просмотрел все документы, хранящиеся в штаб-квартире компании, будущее предполагаемое и достигнутое. И действительно нашел одно упоминание о Бритте Санмарк. Ее имя было на пустой папке. Внутри ничего. Не было даже ксерокопии заявки на получение гранта. Никаких следов ее связи с компанией, никаких данных о том, над каким проектом она работала. Ни в бумагах, ни на компьютере». «Ты уже там побывал?» — поразила Джейми. «Почему не разбудил меня?» «Вот сейчас как раз и бужу», — сказал Яня. «Зато я нашел адрес нашего друга Константина в одной из записных книжек». Джейми посмотрела на клочок бумаги с названием улицы и номером дома. «Это здесь, на Патмосе. Попробую разыскать этого Константина, пока он никуда не ушел». «Хорошо», — согласилась Ричардс, стараясь скрыть свое раздражение по поводу того, что Яни уже приступил к выполнению задания, не посоветовавшись с ней. «А ты куда?» «Назад, в штаб-квартиру БПД. У меня не было времени проверить все архивы на компьютерах, просмотреть удаленные файлы, порыться в базе данных. Пока еще темно, мы сможем переправиться на шлюпке», — сказал Яни. «Но потом...» «Знаю, знаю. Никто не должен видеть нас вместе». «Особенно здесь», — сказал он, вставая. «Остров очень маленький».